23 августа русская эскадра встала у входа в Босфор. Грозный Ушак-паша, вице-адмирал Федор Федорович Ушаков по рескрипту Павла I привел корабли к Константинополю. Столица сиятельной порты была в великом возбуждении. Еще бы! Грозный северный сосед, белый царь, прислал свои корабли под стены города. Что будет дальше? На следующий день эскадра вошла в Босфор и стала в Бюгдаре, напротив резиденции русского посла, авторитет которого за одну ночь вырос невиданно. Из праха подобного он превратился в друга и брата. К набережной потянулся людцы всего города. Чайханщики, ремесленники, оружейники и торговцы, янычары и нищие, дервиши и падшие женщины. Одни толпились на берегу, другие, чтобы подъехать поближе к кораблям, торговались с лодочниками, сразу поднявшими цену. Турки и армяне, сирийцы и греки, айсоры и болгары, курды и албанцы, волохи и египтяне. Каких только народов не знал этот кишмя, кишащий людьми город. Одни угрюмо смотрели на хлопающие парусами корабли, другие взирали на них с надеждой, третьи с любопытством, четвертые со страхом. Скоро эти неверные заберутся в султанский гарем. Может быть, прекратятся наконец эти вечные войны. Слышите, слышите, они поют. Великий султан, громоподобный и блестящий Селим III, переодевшийся в одежду боснийца, пересел из своих носилок в яхту задолго до места стоянки русских кораблей в Бюгдере. Окна яхты были плотно занавешены. Весла гребцов быстро мелькали над водой, однако ход постепенно замедлился. Вокруг русской эскадры, куда тайно направлялся Селим, сновал целый рой филюг, каяков, одноместных лодочек, грибных яхт и парусников. Находившиеся в них кричали и махали руками, предлагали яблоки и груши, табак, вино и воду. Красавица на небольшой филюге покачивала бедрами и обнажалась животом, зазывала, обещая радость в домах, где обещали сладкозвучные, луноликие и резвые дочери радости. Матросы с любопытством поглядывали, ну, не вплавь же бросаться, да и служба вот на суше такую бы не упустить. Султан отодвинул занавеску и молча глядел на русские корабли. Он должен возродить Турцию, разбудить ее. Ленивые подданные заботятся только о челме и столе. Нужны реформы, нужна твердая воля, нужны союзники. Ту-ту-ту! Врезался в его мысли резкий звук. Селим вздрогнул. Отовсюду, с нижних и верхних палуб, с бака и кормы, зазвучали вдруг боцманские рожки, заиграли трубы. Вслед за этим на палубы русских кораблей выбежали сотни моряков и солдат. Одни из них карабкались вверх по мачтам, другие поползли по реям, отвязывая паруса. Солдаты выстраивались в ряд вдоль бортов, взбирались на возвышение, изготавливаясь к стрельбе. Порты для пушек раскрылись, жерла орудий холодно взглянули на город. Казалось, еще мгновение, и они обрушат всю свою мощь. На улице, площади, мечети сметут их, обратят все в прах. Султан забеспокоился, а Юсуф Ага Кяхья, распорядитель дворцовых дел султанши, склонившись, сказал: «Сиятельнейший в веках, ты видишь умение русских и их страшную силу. Они мощные союзники», — он засмеялся тонким смешком, «и притом 12 русских кораблей производят меньше шума, чем одна турецкая лодка. Нет, нет, они большая угроза для врагов, свет и сияние порты». Селим смотрел и думал. Думал о том, что порта трещит на глазах, рассыпается. Только что отпал Египет. Али-паша Янинский вел шашни с французами. Паша Шкодры предложил французскому командующему крепости Корфу помощь ополчением. Вединский пошлык был ненадежным. Льстивые письма грекам слал Бонапарт. Нет, без России не обойтись. Султан погладил несколько раз правую щеку и еще раз внимательно посмотрел на главный корабль, где, приложив руку к русской челме, стоял громадный русский командир.